Глава 20. Саид. Мия. Мия. Мия. Закрываю глаза и вижу ее взгляд. Доверчивый. Но чем сильнее сжимаю нежную шейку, тем больше удивления в любимых глазах. «Она должна понять!» Стонет Али, когда мы уже сидим в самолете и летим в Эмираты. «Мия умничка!» «Ага». Хмыкаю, глядя на пушистые облака. Когда мы летели сюда, были полны воодушевления. Ведь спешили к истинной. А улетая от нее, оставляем часть своей души там, в доме с разрушенной стеной. Сердце сильно ноет от боли. Я скучаю. Нет сил это терпеть. «Мы разрушили ее доверие», — шепчу. «Выпейте, господа». К нам подходит бортпроводница. «Плесни побольше». Хмыкаю, она наливает мне виски. Никогда не любил крепкий алкоголь. Пойло для низших. Но теперь лишь это может помочь мне избавиться от чувства вины. У нас есть все. Деньги, власть, даже собственный самолет. Я мечтал летать на нем с Мией по миру. Чтобы она восхищалась нами. Хочу видеть восторг в ее прекрасных глазах. А увидел страх. В последний момент моя истина испугалась. «Шармута!» Хватаюсь за голову, в груди зияет огромная кровоточащая дыра. «Брат!» С пониманием говорит Али. «Она все поймет и сделает, что должно. Нам стоит доверять нашей лисичке, ведь у нас тоже есть дело». Али хочет попасть в дом Кадира. После смерти отца он перешел нам, но мы отказались там жить. Однако древний держал там свои записи. Брат предполагает, что Кадир мог делать отметки о безумии. Он всегда был очень щепетильным в вопросах хранения информации. Тщательно записывал свои мысли и наблюдения. Покопавшись в этих записях, мы точно сможем что-то отыскать. «Мы идем на посадку», — объявляет бортпроводница, с интересом смотрит на меня. Прямо в глаза. Отвечаю, тараню ее жестким взглядом. Девчонка краснеет, поправляет волосы. Отворачиваюсь и пристегиваю ремень. С Мией я бы поиграл в бортпроводницу и пилота, а эта человеческая самка мне неинтересна. Мы приземляемся на резервном аэродроме столицы Эмиратов. «Дом, милый дом. Так говорили русские оборотни», — усмехается Али. «Брат держится лучше меня». Возможно, потому что не он своими руками заставил любимую девушку заснуть, а я. Берем свои вещи. Достаем белые кандуры, гафии и гутры. После приземления быстро переодеваемся в обычную одежду. В Эмиратах мужчины ходят в специальных белых халатах, называемых кандурами. Они прекрасно спасают от палящего солнца и нестерпимой жары. Но мы драконы, а потому плевать хотели на высокую температуру. Но лучше не выделяться. Мы были достойными гражданами Эмиратов. Ими и хотим оставаться. «Господа!» Нам кланяется водитель отца, которого мы заранее вызвали к самолету. «Пройдемте к машине!» Я то и дело поглядываю на телефон. «А если вдруг?» Но он предательски молчит. Мия не позвонит. И мы не станем подставлять ее. Но мне до безумия хочется услышать ее голос. Ведь я опознал ее, покрыл, и мой зверь теперь в глубокой печали. Помимо щемящей тоски, я чувствую сильный страх. Мы оставили истинную одну в компании врагов. Неизвестно, кто из этих мерзких лис убил Хаяне. Водитель открывает дверь лимузина. Мы сильно отличаемся от обычных жителей Эмиратов. Как минимум тем, что наш рост больше 1,90 м, а типичные арабы мелкие и щуплые. Однако арабские девушки нас очень даже ценят. Только вот вернулись мы другими. «Господин Кадир оставил наставление», — гундит водитель. «Так как Мустафа пропал...» «Как пропал?» «Так, его семья прокляла господина Кадира и вас до 10-го колена». Равнодушно заявляет он. «Поскольку выплаты перестали приходить вовремя, а Мустафу не освободили от обязанностей». Он был в России вместе с Кадиром, а потом сбежал. Мы думали, что он вернулся к семье, надеялись припереть его к стенке здесь. Переглядываемся с братом. Что за бред происходит? Дом в запустении. Слуги разбежались, как только перестали платить. Я устроился к господину Эль-Айру, так что прошу меня простить. Мы не собирались ничего восстанавливать. Нам нужна библиотека. Потом мы разрушим этот чертов дом и вернемся за истиной. Выходим из лимузина, отпускаем водителя. Смотрим на огромный мрачный восточный дворец. Несмотря на жару, от которой трудно дышать, он будто ледяной. Али достает массивный ключ от ворот. Мы проходим. Чудесный сад потускнел. Для кого вообще Кадир выращивал все эти цветы? Неужели он был нормальным хоть когда-то? «Здесь так и веет печалью», — хмыкает Али. «Не будем задерживаться. Лучше вернуться домой. У нас с братом свой особняк. Там есть и слуги, и водитель. Мы вызовем его позже». «Пошли сразу в подвал. Там у него секретная библиотека». Мы проходим по длинному коридору, заходим через тяжелую дверь в помещение библиотеки. Внезапно мне в нос бьет странный запах. «Чем воняет?» — рычит Али, осматриваясь. «Не знаю». Иду и распахиваю окна. Хотя ветра нет, не уверен, поможет ли. Несмотря на то, что мы драконы, зрение и обоняние у нас очень острое. Осматриваемся. Стеллажи с книгами да кресло для чтения. Больше ничего. «Хм». Вижу замаскированный под факел рычаг. «Секретный ход?» «Любопытно». Дергаю, один стеллаж отъезжает. «Запах идет оттуда». Хмыкаю. «Пойдем глянем, что за жуть там держал отец». «Воняет, словно там гора трупов», — хмыкает брат. Спускаемся вниз. «Опа!» Перед нашими глазами открывается нелицеприятное зрелище. Выложенная камнем крошечная темница на одного человека. И иссохшие кости. Рядом валяется порванный халат, заляпанный потемневшими пятнами крови. Я знаю, чьи это останки. «Мустафа», —